посмотрел на ладонь, которую уже как-то резал ради Шитау. Регенерация давно уже справилась, все зажило и даже шрама не осталось, но для разнообразия надрезал другую руку и сжал в ней кристаллу. Пару секунд ничего не происходило, а потом по мне резко прошлись контрастным душем. Холодно, жарко, прохладно, тепленькая пошла, поколбасила так несколько минут, а потом зафиксировалась в режиме, который я назвал «теплый май». Климат вокруг не изменился, изменилось мое восприятие. Хотя по рассказам Дими, на Аркадии бывало, что за час то вспотеешь, то замерзнешь, то дождем намочит, а потом и ветром застудит. Но сейчас на небе не облачка, как палило час назад, так и продолжает припекать. Считай, режим, который я называл «знойный июль», а теперь как будто только недавно закончилась весна. Все уже растаяло и постепенно прогревается, припекает, но тут же обдувает еще прохладным ветерком. Всегда любил май именно за эту погоду и эти ощущения. Ладно, с приятным бонусом разобрались. Выносливость, стоя на одном месте, не измеришь. Спина не чешется, значит, крылья не выросли. Просто так я их не вижу, значит, и зрение на 360 не заработало. Это радует, что с чувством роя, а вот ничего. Как шипобрюх развеялся, так всех остальных будто ветром сдуло. Я подошел к ручью, но там, где еще 15 минут назад было не протолкнуться от крылатых, только морды пираний высовывались. Следили за мной белыми глазами и клацали зубами. «Не, купаться сегодня больше не пойду», — отмахнулся я и, махнув Диме рукой, пошел к лагерю. «Ну как?» — спросила девушка. «Пока непонятно», — ответил я, сканируя пространство, еще не отключившейся чуйкой. «Стой, что-то есть». Контакт, негромкий звоночек, принесенный ветром, настойчивое потрескивание, почему-то больше напоминающее счетчик Гейгера, нежели жужжание крыльев. Я резко повернулся в ту сторону, понимая, что чуйка шакрасы бесполезна. Слишком мелкий объект, с полным отсутствием опасности. ХМ, значит, сработало уже само чувство роя. На минималках, потому что роя там и в помине не было, в воздухе зависла одна рыжая малютка, которую без суперзрения я бы никогда не разглядел на фоне неба. Я моргнул, будто фиксируя контакт, и мысленно подозвал насекомое поближе. Даже мысли не допускал, что ничего не получится. Врубил такую внутреннюю уверенность, что буквально железобетонный тоннель построил между нами, или аэротрубу, через которую стрекоза медленно начала приближаться ко мне. Когда до нее оставалось уже несколько метров, Адими замерла, сжав кулачки, будто она фокусы какие-то смотрит, чуть сбавил напор, превратил аэротрубу в красную дорожку и протянул руку навстречу. Посадку даже не почувствовал. Стрекоза, будто перышко, опустилась на открытую ладонь и повернула на меня голову. У меня на ладони можно было с десяток таких припарковать. Сантиметров 5 в длину и крылышки максимум по 4. Совсем мелкая и какая-то неказистая, по сравнению с теми кислотными и радужными, что я встречал вокруг лагеря раньше. «Это бродяжка, вид такой», — восторженным шепотом сказала Диме. «Очень редко в наших краях селится, в основном проездом. Возможно, она даже была за пределами пограничья. Про бродяжку я тоже что-то слышал. Но по моим воспоминаниям, это, наоборот, был самый распространенный вид на Земле. Мигрируют на тысячи километров, что-то вроде 18, и в том числе живут в Гималаях на высоте свыше 6000 километров. Вот тебе и выносливость, и идеальный дрон-разведчик». Я усмехнулся. В книжках бы сказали, что на меня приземлился рояль, а по факту всего лишь однограммовая самая распространенная букашка. Хоть и хищник, контакт налажен, теперь переходим к контролю и передаче информации. Я сначала представил, что у меня в руках джойстик, как от обычного квадрокоптера. Дал команду на взлет и уже представил, по какой траектории сейчас отправлю бродяжку, но уже на стадии набора высоты ничего не произошло. Шасси не убраны, крылья не расправлены, моя твоя не понимать, да, а если, наоборот, я поднял глаза на верхушку ближайшего дерева и повторил ту же воображаемую дорожку, которая один раз уже сработала. ХМ, второй раз тоже сработала. Причем, чем меньше я напрягался и таращился, тем быстрее летела стрекоза. Может, действительно, чувство роя – это показать цель, а не подпинывать. Не жестко, вставай и иди, а мягко, вот там интересно, давай вместе слетаем, не без обмана, конечно, у меня-то крыльев нет, но мы же рой, мы вместе и почти единое целое. В общем, философию у себя в голове я развел, Наверное, еще на пару трактатов о взаимодействии видов. Но результат это дало. Я не гнал стрекозу куда-то, не показывал маршрут, я просто сам хотел там оказаться. И мои желания становились общими. И когда бродяжка зависла над деревом, я очень захотел посмотреть, что же там внизу. И она показала, так показала, что я аж на землю сел от неожиданности. Потому что желание посмотреть было мое, а вот оптика была чужая. И настолько замудренная, что я даже аналогов подобрать не смог. Ни тепловизоры, ни инфракрасные, никакие поляризационные и прочие фильтры не шли в сравнении с фасеточными глазками насекомого. Причем, стрекозы, у которой они еще замудренней. Во-первых, картинка разделилась. Верхняя часть стала черно-белой, но с очень четкими деталями, а нижняя, размытая, но цветная. Во-вторых, по количеству, цветов было раза в два больше, чем их наименований в моем словарном запасе. В-третьих, все это в виде мозаики и с какой-то бешеной скоростью смены кадров. Я попытался хоть что-нибудь разглядеть, но у меня только голова закружилась. Так дело не пойдет. Столько информации мне сразу не нужно. Достаточно с одной-двух камерой, можно даже черно-белым. Это в теории, а на практике этого эффекта нужно еще добиться. Понять все детали моего желания никакое чувство роя не способно. Но здесь я уже собственные навыки применил. Не зря же я столько с оптикой времени провел, присматриваясь и фокусируясь. Как только головокружение прекратилось, тут же попробовал. Результат вышел двоякий. С одной стороны, тут же все крутанулось по новой, еще и глаза заслезились, практически сразу залепив мне всю картинку белыми пятнами. Адеми еще и охнула, сказав, что у меня сосуды полопались и глаза теперь краснючие. Но, с другой стороны, на сотую долю секунды, пока все не поломалось, я смог увидеть себя и Деми с высоты стрекозиного полета. Черно-белых, но ярких, немного размытых по контуру каким-то мутным шлейфом, будто фиксировалось и накладывалось каждое микродвижение. Но картинка была, немного напоминала эффект прибора ночного видения, при том, что сейчас был яркий день. Я протер глаза и потряс головой. Прищурился на бродяжку, все так же зависшую над деревом, и позвал ее к себе. Сначала посадил на плечо, а потом отпустил, но убедил держаться где-нибудь поблизости. Пока вроде получилось, а там посмотрим. «Ты наигрался?» – спросила Деми, протягивая мне смоченную в прохладной воде марлю. «Пора ехать. Я за руль, а тебе компресс». «Ты за руль?» «Да, мне компресс. Не надо. Потренируюсь по дороге». Глава 25. Дорогу до Нового Зондейка я не заметил, до кровавых слез, как мне казалось, тренировал подключение и передачу картинки от моей бродяжки. Так ее и назвал, а сокращенно – Бро-1. Учитывая продолжительность жизни стрекоз, по крайней мере, на Земле, то придется раз в три недели ловить новых. И пусть в глаза, как песка насыпали, но своего я добился. Мог моментально перехватить контроль, направить в нужное место и получить картинку. Начал с одной секунды, а на подъезде к городу дошел уже почти до минуты. По дальности пока экспериментировал в районе километра, но, уверен, здесь тоже можно будет развиваться. Собственно, в Новый Зондейк мы заехали только после разведки с воздуха. Я уже знал, что Дач нас опередил и вел себя довольно нервно. То ругался с водителями, то шастал на дорогу, высматривая приезжающие машины. Машины из каравана с пустыми кузовами стояли на парковке. Одной только не хватало. Еще проследил за искателями. Эти тоже вели себя нервно, но, наоборот, старались не высовываться. Усилили блокпосты, но снизили количество патрулей. Либо новые вводные от временного начальства, либо уже реакция на исчезновение комы с ожиданием возможных проблем. Город был открыт, досматривали тщательно, но без беспредела. За несколько подключений к БРО я дважды облетел городок, констатировав, что при всех изменениях у сектантов, меньше их не стало. Наоборот, в одном глухом дворе я разглядел клетки с фриками, и сторожевые нюхачи, и какие-то шустрики, и громилы. Да, тут как с тем сусликом, не видишь его с земли, а он есть. И хорошо, что мы теперь об этом знаем. Через пропускной пункт мы проехали без проблем, даже врать не пришлось. Честно сказали, что ездили на охоту, и предоставили полный багажник с доказательствами. Средних размеров кабанчик и пара плетеных ящиков, сами сделали, с индейкой. Один, правда, пришлось отдать на нужды города, но мы на это изначально рассчитывали. «Я так понимаю, ругать вас бесполезно?» – спросил Дач вместо приветствия. «Куда я только не смотрел за последние несколько часов, но вдаваться в подробности не стал и просто кивнул. Адими подскочила к отцу, попытавшись его обнять, но он отстранился и продолжил. «Сговорились, да», — недовольно скривился голландец, на что я неопределенно пожал плечами. Это его не успокоило. Дач надулся, краснея, будто пытался себя сдержать, но все же сорвался. «Какого черта вы ездили в дом молчания, папа?» Повысила голос Деми и сама пошла в атаку. «Мы же договаривались, что больше никаких маячков. А-а-а, это я так сейчас могу в старые семейные разборки влететь. Тяжеловато, должно быть, пришлось Деми с такими возможностями родительского контроля. Но и Дакча можно понять. Я начал разгружать машину, краем уха слушая, явно давний спор. Не подслушивал, но хоть Деми с отцом и пытались не привлекать внимания всего города, но шипели довольно громко. Из интересного отметил версию голландца о домах молчания. Он считал, что это отголоски древней цивилизации, которые создали Макриц, чуть ли не в роли ферм по производству гнили. Учитывая откровенную лень паразитов к захвату мира с устройством апокалипсиса, что-то в этом было. Пришли, колонию засеяли, вобрали урожай, самоликвидировались. Странно, что на людях, но вдруг для древних люди были примерно на таком же уровне, как для нас обезьяны. Это я уже все сам додумал, потому что Дач больше давил на опасности безрассудства таких поступков. Деми же топила против трусости и все в таком духе. Это она уже зря, каким бы мирным ни был геном у Дача, трусом он точно не являлся. Скорее наоборот, спор их ничем не закончился, и, думаю, не в первый раз. Ну с ней все понятно, у нее шило под хвостом, а ты то куда смотрел, спросил у меня Дач, когда Деми, практически хлопнув дверью, скрылась в подземном бункере. Ага, тоже мне нашел голос разума. Мне показалось, что даже Шакрасу смешно стало, и он передал это через щекотку. Не злись на нее, она на безопасном расстоянии держалась, ответил я. И вообще, это была моя идея. Поучи меня, как с дочерью разговаривать, хмыкнул Дач, но было видно, что он уже успокаивается. С такой парой геномов они, наверное, как кошка с собакой уживаются. Своих-то нет небось. Пока нет, но будут. Вот как будут, тогда и поговорим, фыркнул голландец и сменил тему. Я привез оружие. Много, отряд из 10 человек сможем собрать, улыбнулся Дач. В смысле заряженных. Это без учета простых охотников. Тех, кто при оружии остался. И чем заряжать будем? Я развел руками, охватывая ящики и коробки, намекая, что надо бы показать. На базе оставили. Сюда слишком рискованно было везти. У вас есть база? Так, улыбнулся голландец. Лагерь небольшой в горах. Через 2 часа выезжаем торговым караваном. Ты в списках, так что сам все увидишь. Хорошо. А вот по поводу гор. И я рассказал про ориентиры, которыми поделился Кома. Не стал вдаваться в подробности и уточнять, где и как я это видел. Сослался на допрос с пристрастием и приврал про то, что чуйка генома подтвердила правдивость Комы. Дерево, дорога, горы, необычные пики, которые не сразу открываются взгляду. Ставка на то, что караваны голландца бороздят все ближайшие пограничья, сработала. Правда, с запасом, он вспомнил сразу 3 похожих дерева. Потом позвал одного из работяг, пожилого механика, похожего на пирата. Звали его Герт, геном у него был из кайманов, и глаз он потерял тоже в момент встречи с кайманом. Не успела ни регенерация, ни живинка, подсобрала только кости и затянула кожу, но новый глаз уже не вырос. Повязка на глазу у него была большая и полностью прикрывала густую бровь, но все равно белая паутинка шрамов тянулась еще дальше, уходя под волосы на лбу. Я видел его уже в мастерской, но со спины. Обратил внимание, когда увидел, что он тащит 100-литровую канистру. Кряхтит, но справляется. Я прикинул, что у него может быть по навыкам и какой уровень инициации. Больше наугад, конечно, но теперь я пытался тренировать каждый свой навык при любой возможности. Сейчас работала чуйка, плюс дедукция. Дед старый, мощный, но не крупный, даже Клара крепче. При таком раскладе я бы сделал ставку на первый уровень, и получение травмы как раз в момент поиска дополнительного генома для перехода на второй. А учитывая, что это не произошло, то карьеру охранника каравана или водителя он закончил и осел в новом Зандейке. Когда я чуть позже озвучил Дакчу свои соображения, то он лишь рассмеялся. Пивную кружку ему об голову разбили, кость проломив, усмехнулся Дакч моей дедукции. Но в остальном ты прав. Действительно закончил карьеру водителем и, перейдя в ремонтники. «Ладно, в следующий раз лучше получится», — кивнул я, вздохнув. «Не переживай», — улыбнулся голландец, — «про Каймана ты тоже прав. Просто он ему не глаз выбил, а кое-что другое оторвал. Либо не продолжай, либо пусть это будет хвост», — перебил я Датча. «Хвост?» — удивился голландец и задумался. «Ну ладно, хвост так хвост. В общем, что бы там ни случилось с бедолагой Гертом, на память он не жаловался. 30 лет уже не покидал город, но, как мне показалось, мог нарисовать любой маршрут и еще сразу несколько запасных. Мы сели за стол, и я начал вырисовывать нужный мне пик, сопоставляя его с дорогой и деревом, уже в масштабе. Герт покрутил мои каракули, прикидывая, где какие стороны света. Что-то бубнил и сверялся со стандартной картой маршрута каравана. Маршрут этот, как оказалось, за последние 20 лет менялся только 3 раза. И не кардинально, а лишь прибавил несколько съездов к недавно построенным фермам. А так из сезона в сезон машины голландца объезжали крупные фермы и хозяйства трехи. Скупали урожай или добычу и собирали заказы, что в следующий раз привезти из города. А иногда и брали на себя роль почтовых, передавая весточки и посылки. «Здесь твое дерево», — Герт ткнул пальцем в карту и чутко провел пальцем в сторону. «А здесь пик твой должен быть». Я покосился на Датча, а потом снова на карту, но уже на отметку «Новый Зондик», а потом на Хемстед. Палец с черными, промасленными ногтями, пачкал карту как раз между ними. Я тоже вспомнил это место и дерево это, которое уже лет 40, как засохло, а все еще держится каким-то чудом. Нет-нет, да и зацветет какая-нибудь одна веточка. Там раньше много блуждающих аномалий было, пожал плечами Герт. Легко могло что-нибудь приблудиться. Я еще нужен, а то надо закончить поскорее. Вы когда выдвигаетесь? Вот сразу, как ты закончишь, и поедем, ответил голландец, махнув рукой Герту. А когда тот отошел подальше, повернулся ко мне. Ну и перекусим заодно. А лагерь ваш где? Спросил я, пользуясь возможностью получше изучить развернутую карту. Вот здесь, теперь уже толстый палец Датча накрыл площадь, на которой не то что лагерь, парочку совсем новых зондиков можно было основать. А здесь ферма зингов, отличные куртки шьют. Здесь, финнеры, у них лучшие полевые специи. Это все мои поставщики. Здесь, например, рудник небольшой, но при нем шикарная кузня, которую держит семья Улика. К чему вся эта рекламная пауза? К тому, что на дорогах сейчас много искателей, начал Датч. Патрули, их собственные караваны, да и сигналки уже попадаться начали. Это что, типа твоих меток? Тоже навык, но принцип работы обратный. Я нацелился на кого-то конкретного и повесил метку. А там растянули, как паутинку, и если кто-то где-то вляпался, то об этом сразу узнали. Я не все еще понял, новая для нас история, но как-то искатели следят за пустыми дорогами и стали реагировать быстрее. Нас 5 раз догоняли и досматривали, пока я сюда из Хемстеда ехал. Не знаю, это пока только мои домыслы, но ощущение, будто перестраиваются искатели. Теперь уже не количеством берут, а мобильностью. Расселись по ключевым для себя точкам и только по сигналу карательные отряды гоняют. Строят блокпосты на ключевых дорогах и особенно часто трутся в тех хозяйствах, которые им дань платят. Поставщики, которые у меня остались, все платят, голландец вздохнул и развел руками, словно объясняя, и жить хотят, и товар у них отменный, настолько, что сектанты даже сами закупают сверх дани, будем их освобождать, эх, мне, конечно, нравится твой настрой, но не все такие шустрые, как ты, усмехнулся Датч, пока просто через них проедем, поторгуем открыто, и только вот здесь, он обвел пальцем участок, помеченный как лес, потеряемся. Мы так сюда ехали, место там уже проверенное. До лагеря крюк получится, но лучше так. Зато дальше до твоего этого дерева уже нормально должны пойти. Не самый популярный район у местных, некого там ловить. Они, скорее всего, это место выбрали как раз из-за уединенности. И все вокруг сигналкой обложили, чтобы знать, когда их потревожат. Скорее всего, усмехнулся Датч. Поэтому наша задача, пока открыто поедем, как можно больше сигналок сорвать и найти способ их обходить. Звучит, как план. Я тоже усмехнулся, но уже от мысли, что на Аркадии любая хрень, уже звучит как план. Но что имеем, с тем и работаем. Вот именно. Пойдем, я тебя с командой познакомлю. Бери карту, по легенде ты у нас штатный штурман, он же грузчик. Ну а что, людей мало, совмещать приходится. Из Нового Зондейка мы выехали только на рассвете. Сначала Герд затянул с ремонтом, потом сам Датч окончательно разругался с дочерью, на тему, едет ли она с нами или нет, а потом комендантский час начался, и искатели перекрыли выезд. Я хоть и поглядывал на биомонитор, но в какой-то степени даже рад был задержке. Нужно было отлежаться после встречи с брюхошипом, привести себя в порядок, наложить нормальные повязки и выспаться. Выехали на 5 грузовиках, по 2 человека в каждом. С командой я познакомился еще в мастерской, но это скорее была формальность. Во-первых, полное несовпадение по геномам. Датч их будто по одному шаблону нанимал. Сильные, ловкие, быстрые, но с ограничением, только травоядной наружности. А во-вторых, как говорится, шакрас свинье не товарищ. Среди них реально нашлось сразу 4, причем родственники, с геномами то ли кабанов, то ли пекари. Один здоровяк с приметами буйвола и уже небольшой мутацией в виде массивного лба с пятнами, под будущие рога, если он будет еще повышать уровень. Остальные 3 были про скорость. 2 совсем незнакомых для меня названия и что-то типа велорога внутри странного потлатого парня, который держался максимально подальше от меня, даже в машину пересел в другую. Радовало то, что в бой мы с ними не пойдем. В нужный момент покинем караван только вместе с Датчем, а в лагере нас ждут уже другие люди с боевыми геномами и опытом борьбы с карательными отрядами искателей. Но пока в этой компании мне было непривычно. Я чувствовал себя кем-то вроде волка в овечьей шкуре. Меня это одновременно раздражало и веселило. А еще хотелось петь. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, чижика, собаку, Петьку-забияку, обезьяну, попугая. Вот компания какая. Правда, в момент проверки документов оказалось, что с нами еще и заяц, точнее, майконг, который спрятался в кузове. Датч в тот момент даже побледнел, но нашел в себе силы и перед стражниками сделал вид, что все идет по плану. Даже выговаривать ничего при всех не стал, хотя показалось, что Диме все-таки умудрилось разбудить в нем зверя. Мы выехали из города, и уже по отработанной схеме я исчез в лесу. В этот раз забрал все свои вещи, предположив, что в Новый Зондик я уже не попаду, а уйду дальше по следу. Когда я вернулся к грузовикам, Диме с Датчем уже перестали ругаться и, видимо, достигли какого-то соглашения. Девушка осталась с караваном, просто ее отсадили в последний грузовик. Мы с Датчем вырвались чуть вперед и несколько часов ехали молча. Он молчал, видимо, прокручивая в голове стандартные проблемы отцов и детей, и только хрустел орешками. А я либо заучивал карту, либо экспериментировал со стрекозой, припаркованной на крыше. Первый патруль нас догнал уже минут через 30. И несмотря на то, что и мы, и они только выехали из Зондейка, нас все равно остановили для проверки. Осмотрели белые ленты и проверили по спискам. Часа через 3 мы остановились, но уже на блокпосте. Процедура проверки ленты и осмотр грузовиков повторился. Но хуже было то, что списки, похоже, были теперь не только у городской стражи, а и на блокпостах, и у патрулей. Так, глядишь, и до фотографий дело дойдет. В грузовиках у нас было пусто, не считая запаса топлива, документы настоящие, поэтому вопросов к нам не возникало. За день мы проехали еще 2 блокпоста и 3 пообщались с патрулями. И еще раз 20 останавливаясь, когда встречали другие машины жителей Трехи. И было неважно, знает их Датч, или первый раз видит. Разница была лишь в том, что со знакомыми обмен новостями мог длиться до получаса, а с остальным лишь обмен дежурными фразами. Как дела? Что на дороге? Нет ли блуждающих аномалий? Не мигрируют ли монстры? И все в таком духе с финальным пожеланием хорошей дороги. Единственные, с кем Датч не стал разговаривать, это пронесшийся мимо Лендровер Унпа. На ночевку мы остановились на ферме Зингов, где уже вдоль забора стояло 2 грузовика. Спали прямо в машинах, и на следующий день все повторилось. И бесконечные пейзажи, и патрули на дорогах, и остановки то потрындеть, то заправиться, то попытаться засечь сигналку. Пообедали мы уже у финнеров, а ночлег предполагался на территории кузницы, откуда будет уже рукой подать до нужной нам точки. Что-то было в этой жизни дальнобойщика, что-то монотонное, размеренное и успокаивающее. По крайней мере, для всех, у кого биомонитор не пиликал каждые 6 часов, напоминая, что кризис близко. Глава 26. Но кризис на горизонте появился намного раньше, чем на биомониторе. Я сам пока еще не понял, что предчувствие во мне открылось, но как только мы подъехали к кузнице Улика, ощутил беспокойство. Не внутри себя, а за высоким прочным забором. Потом уже как по цепочке, встрепенулся Дач, выматерился и поддал газу, не пропустив засигналивший второй грузовик. Голландец резко затормозил вплотную к воротам и сам начал сигналить, а заодно ремешок на кобуре расстегнул. «Проверить, что там?» – спросил я, намекая на бродяжку, и поудобнее перехватил двудулку, чтобы и выскочить легко было, и сразу пальнуть, если придется. «Думаю, ты там уже ничего не увидишь», – со вздохом сказал Датчи, нахмурился. Сзади хлопнула дверь, и в боковом зеркале показалась Диме. Походка типа расслабленная, руки в задних карманах, типа я тут гуляю просто, а рукоятка пистолета совершенно случайно торчит на поясе. Я попытался прогнать по округе чуйку, но доступ пока был закрыт. Хаем, что же я тогда почувствовал? Это Магда, жена Улика, будто отвечая на мои мысли, ответил голландец. У нее очень специфические навыки. Она синситик, причем с упором на минералы, в шахте лучше любого сканера справляется, но есть и обратная сторона. Когда ей плохо, то что-то из нее вырывается такое, отчего интуитом и эмпатом не по себе. Тебя, вижу, тоже зацепило, хотя я думал, что ты сенсорик. Я пожал плечами. Тоже раньше думал, что мой конек – это восприятие через физические ощущения. Но потом попал на Аркадию, познакомился с Шакрасом, и теперь не все так однозначно. Может, выйти? Даже на забор лезть не надо, с кузова перемахнуть можно. Не торопись. Придержал меня голландец и даже демонстративно застегнул кобуру. Здесь горе, но пик уже прошел, скоро запустит. Я эту семью давно знаю, а Улик, он один из нас. Планировали, что он на базу переедет, но ему заказ от искателей пришел нестандартный под какую-то технику. Я не разбираюсь, но считает, что можно им брак подсунуть, который они не сразу заметят. Сам у него спросишь, открывают уже. Ворота вздрогнули, и створки поехали назад. В проеме появился мужчина, или лучше двухметровый мужчинище, на которого бы с завистью смотрела половина моей прошлой качалки. Все те мальки, что всего лишь за 130 килограмм веса. Либо это Улик собственной персоной, либо из меня хреновый интуит. Стало интересно, что же у него за геном. Там такая масса была, что одного кристалла песчаного каймана максимум на одну руку бы хватило. У него геном какого-нибудь гризли? Спросил я у Датча, когда жалобный скрип распахнутых ворот прекратился. Ему только такого не говори, фыркнул голландец. Ты, видимо, мало еще встречался с нашей мегафауной. Очевидно же, что он из наших, в смысле из мирных. Трицератопс он, Датч развел руками, словно удивляясь, как я этого не понял сразу. Шишки на лбу видишь, и нос с горбинкой, и челюсть по бокам широкая. Хотя ладно, там из-за бакенбардов не видно. А как он геном вымершего вида достал? Почему вымершего? Удивился Датч, переключаясь на первую передачу. Это они у вас на земле того, а здесь мелькают. Не часто, конечно. Я 2 года назад на маршруте видел. Мы проехали через ворота, и Датч притормозил, перекинувшись парой жестов с Уликом, стоявшим с водительской стороны. Жест приветствия и ответный с направлением, куда ставить машины. Голосом Датч обратился, уже выскочив из грузовика, и сразу перешел к делу. Что случилось? Он пожал руку подошедшему к нам Улику. Про 2 метра это я ошибся, фары слегка контуры пересветили. Там почти на полметра выше. Своего рода новый рекорд. Таких больших людей я еще никогда не встречал ни на одной из планет. Хотя одно время жил в одной общаге с баскетбольной командой. Местные эту общагу называли «Хоббитон». Я думал, что это сарказм такой, но по сравнению с Уликом те ребята прям реальные хоббиты. От такой громады я ждал такого же голоса, типа как громкоговорителем со столба, и думал, что руки будут похожи на клешни экскаватора, но ошибся по обоим пунктам. Выходить из машины я пока не стал, просто открыл дверь и высунулся, облокотившись на крышу, типа на одном уровне, чтобы быть. Грузовик у нас был сверхтяжелым, по форме и виду напоминал старую полуторку, так что плюс-минус получилось. Голос у Улика был обычный, то, что он говорил Датчу, я нормально расслышал, только когда все наши машины заглушили двигатели. Рука большая, но в пределах разумного, Датч ее даже пожать умудрился. «Искатели случились», — ответил кузнец. «Сделали заказ большой, но за сущие коньки такие сроки выставили, что пришлось бы все остальное бросать. Это же против условий их же собственного договора», — возмутился Датч. «Я им так и сказал», — кивнул Улик. «Но они не послушали. Ушли, а ночью вернулись. Сам Борей появился. Нас с Магдой оглушили и подморозили чем-то подлым. До сих пор аж тело не все чувствует. К Кузнец повел шею и поднял руку, продемонстрировав огромный трицепс. Сжал себя за загривок и попытался размять спину. «Они детей забрали, сказали в залог, пока заказ не выполню», сказал Ульрик после небольшой паузы. Обреченно так сказал, но твердо и убежденно, без намека на страх или отчаяние, будто и не про детей речь. Фиг знает, может, это особенность трицератопсов или отличный контроль эмоций с верой в то, что выполнит заказ и его не кинут. «Знаешь, куда?» – спросил Дач. Ульрик покачал головой, а потом все-таки эмоция какая-то проскочила, точнее, ее полное отсутствие, что лишь подсказало, что внутри у кузнеца все вверх дном. «Я просто сделаю то, что им нужно», сказал он механическим голосом. «Заберу детей, и мы уйдем в горы. Надо было давно это сделать». «Так и будет», кивнул Дач. «А Магда как? А то мы все почувствовали». «Магда плохо», перебил его Улик. «Она что-то плохое чувствует. Там Борей был и еще мутный тип очкастый, на ученого похож, ну или на доктора. Науськивал что-то Борею, вот ей и привиделось что-то. Кое-как успокоилась, а где-то с час назад по новой». «Предсказание какое-то», — удивился Дач. «С каких пор? Новый навык, как у видящих». «Какой там новый?» — вздохнул Улик, украдкой оглянувшись. «Старый, материнский инстинкт называется», — сказала, чувствует тень хищника над близнецами, что за ними чуть ли не сама смерть идет. «Я ее такой никогда не видел, слишком сильно, видать, Борей холодом парализовал». Дач кивнул и почему-то посмотрел в мою сторону. Я пожал плечами. «Согласен, очкастый мутный тип вполне может оказаться моим доктором, что, учитывая его замашки, ничего хорошего детям Улика не сулило. Так что думать нечего, надо спасать. Вопрос, где их искать? Какой шанс, что заложников будут держать с остальными пленниками?» Я еще раз кивнул Датчу, поняв, что пауза в разговоре как-то затянулась. Датч все смотрит и смотрит, будто у меня на лбу что-то написано, и остальные травоядные из каравана тоже все на меня уставились, будто хищников первый раз увидели. Даже Демита глаза на меня скосила. Улик погрузился в свои мысли и в гляделках не участвовал. Очнулся, только когда из дома вышла маленькая женщина, вот теперь уже реально похожая на гнома, только по габаритам и на фоне Улика. Никакой там бороды и прочих атрибутов, которые приписывают женщинам гномов. Миловидное, но заплаканное лицо. Посидевшая прядь волос выбилась из-под повязки на голове, остальные волосы темные, до седины еще далеко. Дач, наконец-то, отлип от меня, переведя взгляд на женщину, идущую к нам. Попытался с ней заговорить, обратившись к ней по имени и подтвердив, что это именно Магда. Она его проигнорировала, как и мужа, который попытался ее перехватить. Прошла мимо них и остановилась напротив меня, по сути и вернув все взгляды. «Я поняла», — тихо сказала Магда, — «это твоя тень над близнецами, но идешь ты не за ними. Помоги, верни близнецов домой». Всевозможным шестым, седьмым и последующим чувством, чуйкам и прочим ментальным сканером я уже перестал удивляться на Аркадии. Смущала только логика подтверждения точки назначения, но смущала она только меня. Для Датча и остальных все прям складывалось идеально. Планировал попасть в точку А, материнской чуйке ёкнулось, что встречу ее детей, а, значит, они именно там, куда иду. Вариантов, что могут быть накладки и по времени и по расстоянию, никого не волновали. Но я душнить не стал, шакрас на эту тему молчал, сам никакой след не унюхал. Хотя я честно пытался, пока все в срочном порядке грузились, я обошел территорию, нашел следы навыков Борея, там, где замерло, а потом оттаяло, оставив подгнившие пятна. Следов геномов детей не могло быть в принципе, они еще не прошли инициацию. Вроде как год еще ждать, а все остальные следы забил своим присутствием трицератопс. Шакрас к нему отнесся с уважением, но без какого-то пиетета. Мы решили разделиться. Дач с караваном продолжает движение по плану. Идет на базу, берет оттуда людей и мчит по координатам сухого дерева. Нам с Дими дает машину Улих, и мы ломимся по прямой, находим базу искателей, я наблюдаю, а Деми отходит, чтобы встретить основной отряд. Как-то местные сразу поверили в успех и засуетились. Думаю, во многом причина была в Магде, учитывая, что это была ее идея, то и верила она сильнее всех, и даже не специально, но от нее пошла такая теплая аура, что даже Улик смог улыбнуться. Он подошел ко мне, дружелюбно и с какой-то ювелирной точностью, контролируя размах и давление, похлопал по плечу и поманил в большой сарай, стоявший на краю участка. Оказалось, что это гараж аж на 4 машины, но было занято всего 2 места, остальное, как я понял, пришлось отдать вместе с Данью. У входа стоял самый настоящий Бигфут, он же монстр-трак с колесами где-то мне по грудь и явно кастомизированной кабиной, чтобы Улик смог в нее залезть. Я с недоверием оглянулся на ворота, потом на машину, потом снова на ворота. Что-то не сходилось у меня геометрия. Там вся стена сдвигается, подсказал кузнец, заметив мой взгляд, а потом кивнул в темный угол, где под чехлом стоял какой-то коротыш. «Извини, но вам лучше на машине жены поехать». Сочувственно он так это сказал, будто собирался посадить нас на какой-нибудь розовый мини-трактор, у которого в отличие от его Бигфута на капоте рог единорога, а не метровый череп каймана. Ага, все травоядные мужики, видимо, перестают быть травоядными, когда речь заходит про их тачки. «Все нормально, ты не обиделся?» – спросил Улик, стянув чехол и увидев мою реакцию. «Состояние хорошее, мы следим за нашей техникой». А я чуть не всплакнул. Там стояла самая обычная, трехдверная, легендарная Нива. Зеленого, почти болотного цвета, бамперы ей усилили, добавили лебедку. Задних сидений не было, либо чтобы Улик в багажник помещался, либо чтоб хоть какой-то минимальный грузовичок получился. Лобовое стекло было прикрыто стальной решеткой с крупными ячейками, двери и стекла к ним оставили без изменений, а дальше по бокам и заднее стекло заменили на стальные листы, оставив там небольшие бойницы. Даже будь он розовый и с рогом единорога на капоте, я все равно обрадовался бы, с улыбкой кивнул я. «Розовый», — удивился Улик, — «это для маскировки? Я слышал, что некоторые монстры не различают розовый, но сам не сталкивался». «Не обращай внимания», — улыбнулся я. «А может, жена у тебя еще стрелять любит?» «Жена не любит», — в очередной раз поняв меня слишком серьезно, — ответил кузнец. «Но для близнецов я прикупил. На инициацию подарить хотел. Подожди, я сейчас». Я осмотрел Ниву, завелся и выехал из гаража. Сделал кружочек, в чем-то привыкая, а в чем-то вспоминая, когда водил ее, но много чего другого потом через мои руки прошло. Появился Улик с зеленым армейским ящиком на плече и махнул мне рукой. Поставил его прямо на капот и мизинцем сковырнул замки. «Интересный крест», — сказал я, ткнув на логотип сбоку ящика. «Откуда дровишь?» «Ладно, где взяли?» «В Хемстеде были проездом». «Еще до всех этих искателей», — ответил Улик, вынимая какие-то камуфляжные тряпки. «Вроде дождевик, потом парку, все во Фликторне. У знакомого оружейника как раз новая партия пришла. Вроде как со складов Бундесвера. Держи, он новые патронов немного есть». На свет, наконец-то появилась винтовка, в которой я сразу же узнал бодрую старушку, в некоторых кругах, Г3. Она же ХК-Г3, а если еще точнее, то Хитцклер-Коч Г3, принятая на вооружение еще в 60-х и до сих пор применяемая в некоторых странах. Там, куда я командировался, так очень даже активно. Метровое весло с прикладом, 5 кило, магазин на 20 патронов, калибр 7,62, пуля тяжелая, очередями лучше не стрелять. Разлет, что-то около 10 сантиметров на 100 метров. Но слышал, что некоторые умельцы доводили до 5. Эффективная дальность, 400 метров, но это по паспорту и в идеальных условиях. И вообще, все вышеперечисленное при условии идеального ствола. Но будем верить, что на Аркадию не хлам скинули, а, наоборот, распродали то, что когда-то отложили. Собственно, все. Но будь она даже розовая, я бы все равно был доволен. «Я верну», — сказал я, выгребая из ящика запасные магазины и пачки с патронами. «Пацанам купил, пацанам и подаришь, а мне потом адресочек этого магазина. Может, там, что еще интересное от Бундесвера есть». Свои опасения про доктора я не озвучивал, но мы все равно считали, что времени мало. Поэтому даже без перерыва и без кормежки, выехали в ночь. Единственное, на что еще я потратил время, это общение с Датчем. Предложил, чтобы он повесил на меня метку. Во-первых, было неизвестно, насколько далеко со мной сможет пройти Дими. А во-вторых, мне был интересен сам процесс. Смогу ли я почувствовать, как ее вешают? Смогу ли потом засечь и даже самостоятельно снять? Про вторую часть плана я голландцу не стал говорить, а первую поддержал горячо. Правда, потом как-то скис занервничал и промямлил, что метка на мне еще с момента, как я сидел на дереве в нашу условную первую встречу, и сразу смылся, пока я пытался это переварить. «Двойка мне, двойка Шакрасу», — а заодно и бродяжке. Я пустил за руль Диме, а сам принялся искать метку. Часа два на это потратил. Медитировал, концентрировался, косился и вертел головой, будто вот сейчас резко обернусь и увижу призрачную стрелку, тыкающую в меня с неба. Следом мысленно разобрал себя чуть ли не на атомы. Может, даже какую-нибудь восточную философию выдумал с чакрами, узлами силы и блуждающей по телу энергией. Снова медитировал, чуть не уснул, вспотел, ушами научился шевелить. В общем, подошел к вопросу творчески и с довольно большой затратой сил. Ничего не помогло. И только когда уже забил и расслабился, тут их и увидел. Одну, банально, на трактате, вторую на левом плече. Темные пятнышки, похожие на пылинки, проскочившие в оптику. Чудно. Раз смог найти, значит и снять смогу. А с Дакчем мы потом еще поговорим. Обсудим его методы, чтобы книгу не забывали в библиотеку сдавать. Я улыбнулся и снова сфокусировался, но уже на контроле местности. Менял картинку. То сам вглядывался вдаль, то шакраса мучил, то бродяжку выпускал. И первую сигналку как раз заметила стрекоза. В своем черно-белом спектре подсветила тонкую, но ярко-красную линию, натянутую вдоль съезда с более-менее раскатанного тракта, на проезжую дорогу. Очень хотелось изучить, как все устроено, но мы ее просто объехали. Следующим отличился шакрас, заранее почувствовав блокпост. А в утренних сумерках уже я отличился, проведя нас по усыпанному острыми камнями полю. На дороге мы уже не возвращались, до обеда я вел нас через леса, ямы, овраги и прочие какие-то жопные дебри, а Диме спала. Потом выехали на ровное место и покатили мимо парочки очень старых, давно заброшенных ферм и заросших сорняками полей. Тут я уже поспал, а когда Диме меня разбудила, я открыл глаза и сразу же увидел то самое дерево из воспоминаний Комы, нужную дорогу, нужные горы и кучу сигналок, мелькающих впереди. Глава 27. «Дальше я один», — сказал я Диме, открывая дверь. «Там роща есть, а вон там выступ». Я сначала показал на плотный лес метрах в 500 от дороги, а потом провел линию до дерева ориентира и дальше к скалам. Поводил пальцем по дороге, скрывающейся в густом лесу, и вывел палец на выпирающий выступ на высоте чуть меньше километра. «Разглядишь меня там, зависит от того, как активно ты будешь махать руками», — усмехнулась Диме и, обернувшись, достала свой рюкзак, покопалась в нем и продемонстрировала мне простенький туристический бинокль. «Но справлюсь. Полезная штука». Я взял бинокль, скрипнувший дешевым, возможно, китайским пластиком. «А чего раньше не сказала, что он у нас есть?» «А раньше и не было», — пожала плечами Диме. «Это Магда дала, считай, игрушка детская. И мне кажется, что ты без него лучше видишь». Я посмотрел на выступ, подкрутив настройки резкости. «Может, и не лучше, но точно не хуже». Разглядел на выступе камни и поваленное дерево, вырванное ураганом или просто сильным ветром. Особо ни за что корням было держаться. «Там камень, я на нем стрелочку нарисую, куда двигаться. И сердечко нарисуешь?» — усмехнулась Диме, исключительно для конспирации. «А то вдруг искатели раньше найдут, и, вообще, не рискуй там, мы еще не весь голод утолили». «Согласен», — улыбнулся я и, поцеловав Диме, покинул машину. Пока упаковывался, Нива уже умчалась к роще. Поплотнее разложил пачки с патронами в рюкзаке, чтобы у них даже шанса погреметь не было. Проверил карманы и пояс с эликсирами, кустарно все, конечно. И не в плане, чтобы по кустам бегать, а в плане, что не хватает нормальной разгрузки, магазинов, патронташа и много чего еще не хватает, но, может, искатели поделятся. Двустволку повесил за спину, винтовку взял в руки. Обернулся на рощу, убедившись, что Диме уже скрылась из виду. Потом сверил часы с расписанием сумрака и временем до кризиса, выпустил вперед бродяжку и пошел к первой сигналке. С помощью бродяжки определил источник, а когда подошел к нему, уже и сам почувствовал излучение. Легчайшее гудение, будто где-то в соседней комнате включили кварцевую лампу. То, что издавало этот звук и выпускало невидимый луч, действительно, было похоже на кварцевую лампу. Стеклянный узкий пузырек, запаянный с двух сторон. Внутри несколько плотная на вид жидкость, в которой застыло три маленьких кристалла. Один белый, похожий на геном древолаза, видимо, какой-то родственник. Причем особо крикливый и нервный, чтобы заменить эффект сигнализации. Один серый и один коричневый, тут я мог только пофантазировать. Может, летучая мышь с ее эхолотом, а третий мог быть от шакала с их чувством стаи. Чтобы они там не намешали, Было видно, что кристаллы взаимодействуют друг с другом. Они двигались, то притягивались, то отталкивались. Либо жидкость так искажала, но структура сахарков, которая должна была быть крепкой, сейчас напоминала капельки ртути. Сам пузырек был закреплен в стальном конверте отражателя, который создавал направленный луч к приемнику сигнала. Проверять я не стал, но уверен, что с другой стороны такой же зеркальный аппарат. На всякий случай перешагивать не стал, просто обошел, благо охранный контур был не замкнут. Потом обошел следующий, двигаясь по полю 100-метровыми зигзагами. Постоянно ловил на себе взгляд Дими, понимая, что она сейчас буквально сверлит меня своим биноклем. Хотел было отмахнуться от этого ощущения, но уловил нотку беспокойства. Залег в траву и уже через несколько секунд услышал звук приближающейся машины. И замер, заметив грузовик искателей, появившийся на дороге. Не оттуда, откуда мы приехали, но подкатившему к нужному перекрестку. Грузовик остановился у дерева, выпустив из кабины бригадира и еще двух фриков из кузова. Мужики пошли полить дерево. Ага, а потом удивляются, почему сухое дерево мутирует и прорастает на таких-то удобрениях. До них мне было чуть меньше 100 метров, часовых они не выставили, и по сторонам они не смотрели. Все внимание было к тому, что происходило внутри крытого кузова. Пользуясь случаем, пока двери были открыты, я тоже заглянул, распознав там пленников, сбившихся в кучу. Местные фермеры, мужчины и даже парочка женщин, которые должны были пополнить ряды карателей. В общей массе я насчитал, как минимум 6 человек, и выглядели они так, будто их уже опоили чем-то седативным. Такие не помогут, так что я просто всех предупрежу, что уже пришел. Я прицелился в голову бригадира, но стрелять не стал, просто хотел опередить его, если он вдруг меня заметит. Но сделав свои дела, мужик лишь посмотрел на биомонитор и начал загонять фриков обратно в кузов. Хлопнули двери и грузовик попылил по дороге. Поднялся в горку и скрылся среди деревьев. Свежий след, тоже хорошо. Я поднялся, поднял над головой руку, выставив большой палец, и почувствовал, как напряжение Деми чуть отступило, а сверление перешло в легкое ковыряние, подгоняемое вечерним прохладным ветром. Выходить я не торопился, сканировал склон, вглядываясь в каждое дерево и особенно просветы, изучил выступ, на который собирался. Вид оттуда должен был открываться просто идеальный, если и ставить где дозорного, то именно там. Выпустил бродяжку и прогнал ее по самым удобным для обзора местам. Процесс с передачи картинки уже шел попроще, но переутомлять зрение не стал. Все равно ничего подозрительного в глаза не бросалось. Либо до лагеря слишком далеко, либо сектанты настолько уверены в себе и местности, что никого не боятся. Либо защита там естественная, и как только я зайду в лес, тут же наткнусь на монстров. Гадать можно было бесконечно, надо смотреть. Поэтому еще через 10 минут блужданий вокруг сигналок я добрался до дерева. Лишь мельком на него посмотрел, на наличие табличек, иных проявлений творчества или какой-нибудь подсказки, почему сигналки не реагируют на искателей. Или реагируют, но распознают своих. Если по концентрации гнили в организме, то бригадиры ей не злоупотребляют, плюс пленники. Значит, есть что-то другое, какой-то прибор или коктейль из кристаллов, который может целиком обезопасить целую машину. Я вздохнул, все-таки насколько местные операции отличались от тех, что мы проводили в прошлой жизни. Там разведданные, проверка, подтверждение, потом поддержка, эвакуация, куча всего. Там могли операцию только месяц готовить, но там у меня не было шакраса. Усмехнулся я и рванул к первым деревьям на склоне. Заскочил в тень, сразу же обнаружил, что дорога перекрыта сигналками, и пошел метрах в 15 вдоль нее, и уже минут через 10 ощутил чей-то новый взгляд. Из зарослей, где-то на уровне первых веток за мной наблюдал местный хищник. В тени листьев загорелось 2 желтых глаза с узкими черными зрачками, похожими на змеиные, только горизонтальные. Биомонитор тут же кольнул руку, подняв процент контроля шакраса до 70. Да, типа я рядом, но навыки не дам. Ладно, сам справлюсь. Я опустил винтовку и, чуть сгорбившись, сам уставился на монстра. Похоже, кто-то из кошачьих. Возможно, родственник или аналог, просто дальний. Мы встретились взглядами, уставившись глаза в глаза. Черт, чуть не проиграл в гляделке, когда зрачки вдруг задвигались, приняв вертикальное положение. А, может, все-таки змея. Смешно, конечно. Только что размышлял, что у меня теперь есть шакрас, а по факту ноль реакции и никакого звонка другу. Я сфокусировал взгляд, мысленно гарантируя неизвестному монстру глобальных, на уровне вымирания его вида, проблем, и почувствовал, как что-то во мне меняется. Дыхание замедлилось, по затылку пробежали легкие электрические разряды, и потяжелел лоб, будто туда разом перетекли все мои мышцы. Странно, когда я чуть ли не физически ощущал присутствие Шакраса, было что-то похожее, но сейчас он, вроде, как не при делах, или просто нет уже отдельно его и отдельно меня. Подсознание решило, что метод управления стрекозой подойдет и здесь. Не отправлять в атаку, а сразу хотеть победы, хм, а если это так, то чего бы сразу навыки мне все не отдать? Молчишь, типа то, что я сел в крутую тачку, все вокруг видят и этот факт признают. Желтые глаза моргнули несколько раз, из кустов раздалось что-то типа обиженного тявканья, шорох листьев и мелькнула тень, помахав мне на прощание черным хвостом. Хорошо, что этот монстр не догадался, что у меня ключей от этой тачки нет пока. Я моргнул, стряхивая напряжение, распрямил плечи и прищурившись, окинул взглядом кусты, вложил в этот взгляд четкий посыл, что в этой качалке теперь новый чемпион, и любым хвостатым, клыкастым, ядовитым и прочим монстрам лучше держаться подальше. А потом сразу же сныкался за дерево, заметив свет фар, скользнувших по веткам. Монстры разные бывают, и этим придется иначе объяснять. Чутко высунулся и проводил взглядом бронированный джип без опознавательных знаков искателей. Не будь это тонированный черный хаммер, даже назвал бы его гражданским. Ни логотипов, ни гравировки заметить не удалось. С трудом различил, что внутри едут три человека. Водитель с охранником спереди и пассажир сзади. Тут же подскочили показатели биомонитора, сразу под 90%. Вокруг будто загорелись прожекторы, высветив все на пару тонов, и стало холодно. Уже не мурашки, а конкретный такой холодок по спине пробежал. Аж поежиться захотелось. Надеюсь, это Борей и Шакрас на него так среагировал, а не просто в багажнике лед везут для коктейлей. Я вскинул винтовку, решив, что ради такого, можно себя и выдать, но машина уже скрылась за деревьями. Ладно, догоню, заодно и согреюсь. Юркнув мимо кустов, я перепрыгнул густые цепкие заросли. Взял средний темп, чувствуя, как вокруг разбегаются невидимые звери. Снова промелькнули желтые глаза, но зрачки уже были круглые, будто они расширились от страха. Ага, у меня есть ключи и я иду. В просвете между деревьев промелькнул красный свет фар, но практически сразу скрылся опять. Машина ускорилась, я тоже ускорился, но силы были неравны. Я начал цеплять лианы, а потом и вовсе влетел в паутину. Обплевался, молча матерясь, но, видимо, настолько убедительно, что даже хозяин паутины, черная пузатая хрень размером с растопыренную ладонь Улика, который выпал с ветки, резко засучил лапками и убежал куда-то в траву. Еще и пыхтеть начал, показывая, что торопится, а сюда даже и не собирался. Это я так подумал, а у Шакраса было другое мнение. И пока он оказался прав, паучок побежал за старшими и вернулся уже не один. Ох уж этот круговорот существ в природе. Теперь уже я засучил лапками, разрывая липкую паутину. И в момент, когда мне по спине прилетела хоккейная клюшка, успел вырваться и увернуться от паучьей лапы. Бросился в сторону, налетев на мохнатый бок еще одного чудовища, и отпружинил в сторону темной ямы. Только каким-то чудом туда не свалился и побежал дальше, пока это чудо в виде третьего паука с разбитой мордой вылезало из паучьей норы. Притормозил, сбрасывая первую реакцию. «Бей и беги», здесь не работало. Вся поляна передо мной была изрыта норами. Десятка два темных дырок, из которых уже начали показываться острые лапки. Охренеть, как будто в игре, где надо молотком высовывающихся хомячков обратно забивать. Молотка только у меня нет, и у хомячков слишком много лап. Но во всем надо искать хорошие, по крайней мере, я теперь знаю, почему сектанты лес не охраняют. А еще не помешает чудо. Сразу с нескольких сторон сзади послышалось шипение с шуршанием. Я бросил взгляд через плечо, заметив сразу двух самых здоровых. С хоккейными клюшками я ошибся, это не лапы, это целые косы. Снова шипение и темная стена пауков и деревьев стала ближе, спереди тоже зашипели. Из половины нор уже тоже повысовывались пауки, сплошная мелочь, с баскетбольными мячами вместо голов. Но из почти метровой ямы появился уже знакомый мне тип, с пятью подбитыми и заплывшими глазами, из восьми. четко так наискосок в рамках отпечатавшегося следа от моего ботинка. И если остальные смотрели на меня лишь с гастрономическим интересом, то этот излучал почти ощутимую на физическом уровне ненависть. На 5 из 8 семафорта я ему уже подпортил. Он резко, будто рывком выдернул себя из норы и бросился на меня. «А вот и чудо!» – прошептал я, бросаясь ему навстречу. «Я прямо генератор очередных гениальных планов. Чудо я углядел в том, что раз паук меня обошел, то, значит, и норы сквозные. А это был шанс не только сократить количество нападающих одновременно, но и попытаться пострелять с естественным глушителем. Осталось только оказаться под землей, врубив спринт и одновременно фиксируя все ямы, их заполненность и траекторию движения паука. Разогнался и в последний момент нырнул на землю, придавил еще кого-то мелкого, но успевшего меня цапнуть. Разминулся с острыми придатками, торчащими из морды семафора, и проехался у него под брюхом. Вскочил, пнув паука и получив ускорение, в 2 прыжка оказался в норе. Скатился по земле, уйдя почти на 2-метровую глубину, влетел в какой-то мусор из костей, скорлупок и старой паутины. И жестко, и мягко одновременно. Особенно жестко там, где стволы с рюкзаком в спину впивались. А мягко там, где клоков старой паутины побольше. И, прежде чем начал нервничать, что опять запутаюсь, вырвался на открытое пространство. Присел, выхватывая 2-стволку, и снова подумал о чуде. Что не сломалось, и что сегодня не день семафора. Выстрел получился даже не в упор, а впритык в меховую морду. Практически как через пуховую подушку, но громыхнуло все равно знатно. Но, надеюсь, только для меня, все-таки 2-метровый слой земли над головой, а дальше густой лес. Паук упал, но удивительным образом продолжил двигаться в мою сторону. Я уже думал стрелять снова, но понял, что это его просто сзади подталкивают. И не только подталкивают, но и со всех сторон пытаются перелезть. На раскуроченной голове появилось сразу 3 мелких. Заметили меня, стали дергаться и тереть лапками, со звуком, похожим на шипение. Я выстрелил и дробью зацепил не только первопроходцев, но и паровозом снес еще несколько штук. Перезарядился, потеснился, разворачиваясь и гуськом пошел по проходу. Свернул куда-то, проскочил под пятном света из соседней норы. Выбрался в тоннель пошире, но уже через 10 секунд меня там встретили. Еще 2 выстрела и теперь я уже стал толкать мертвого паука и протискиваться вдоль стеночки. На меня налетела какая-то мелкота, облепившая ногу. Пытались кусать, но штанина выдержала. Я 2 раза пальнул, рассеивая это облако, а остальных дотоптал. Пробрался в новый тоннель и нашел дыру в потолке, по моим прикидкам на краю поляны. Уже втиснулся почти на метр, но встретился глазами с пауком, который ждал меня наверху и нетерпеливо щелкал хелицерами, подсвеченными кислотно-зеленым. Еще и ядовитая слюна капала. Но, к счастью, до меня не долетала.